Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начнем с важного объявления. Добрый день, привет. Спасибо всем, кто вчера откликнулся и кто решил поучаствовать в закупках методичек по методам информационно-психологического влияния со стороны противника. Вот, в итоге, получается, 25 человек прислали как бы донаты. Отдельное спасибо и привет передаю Дмитрию Шадрину, Алексею Александровичу, Ивану Викторовичу, Анатолию Валерьевичу, Екатерине Васильевне, Арслану и другим, кто присоединился. В итоге удалось собрать 70 тысяч 47 рублей. Вот. Спасибо, друзья. Как бы, да, я думаю, что это где-то вот в таком качестве, как я нашим подписчикам в комментариях показывал, в глянце, да, чтобы она могла, ну, выносить, скажем так, все лишения, как и бойцы. Вот, я думаю, что штук 800-900 как бы получится опубликовать. Ну, я, точнее, распечатывать. Я больше буду заказывать, потому что я уже свои, как бы, то есть там где-то 1000-1500 получится. И я думаю, что в следующем месяце также, как бы, понемногу, ну, я опять же на свои рассчитываю. Там, кто захочет поучаствовать, милости просим, потому что тема важная. И вот даже сегодня, если как-то я рассказывал, что один там какой-то академик критично отнесся к этому труду, то вот буквально сегодня позвонил там профессор один, поблагодарил, сказал, очень крутая работа, и там пригласили даже, скажем так, презентовать. Поэтому вот, я тоже верю в то, что и многие офицеры, вчера офицеры, там один написал, что мы тоже, мы сами распечатаем, спасибо. То есть многие не видят, у меня в канале в закрепах этот файл лежит, то есть его можно вот самостоятельно распечатать. Кто-то хочет самостоятельно, вот, без проблем. Я для того ее писал и публиковал открыто, чтобы каждый мог ее распечатать. Просто у меня был расчет на то, что волонтеры как бы на это обратят внимание и включатся. Но, видимо, просто, ну, есть дела поважнее, как говорится. Поэтому большое всем спасибо. Ну, носки более важны с гречкой, нежели чем знать, как противник будет влиять на бойцов на передовой. Ладно, шутки в сторону. Начинаем боевую подготовку. Блин, да что ж такое? Опять боевая подготовка. Видишь, мне снится, что я вновь молодой офицер в СОБРе, и боевая подготовка, в ужасе, в поту просыпаюсь от того, что мне будут какую-то муть преподавать, и у меня, видишь, засела эта боевая подготовка, меня же передергивает боевая обстановка. Но боевая обстановка особо не изменилась. На всех направлениях идет тяжелая работа. Всех больше интересует Авдеевское направление. Я сегодня списывался с другом из командования. Вот, то есть, ну, как мне объяснили, что медленно, но уверенно движемся. Вот, то есть идет плановая работа. Единственный минус, я тоже всем обращаю... Извини, пожалуйста, Дань, там вчера человек написал в комментариях, ага, раз админ ушел от темы, значит, там все плохо. Нет, я ушел от темы, потому что мы повторяем одно и то же. Собственно говоря, у меня просто нет сейчас людей. Наверное, они есть, но они, возможно, заняты, и они мне не пишут, и я точной обстановкой не владею, что сейчас происходит в Авдеевке. Да, я вот был рад даже этому репортажу, который выложили с «Россия-1», что я оттуда как бы выдернул те моменты, которые мне были нужны и мне были интересны. Да? Вот. И вот на этом моей, значит, владение обстановкой на Авдеевском направлении заканчивается. Я также еще смотрю, что ребята с «Повернутых на войне» очень часто выкладывают, где поражение идет, значит, артиллерии противника, то есть какой-то контрбатарейный огонь все-таки предпринимается там, да, и, но в целом обстановка я не владею, поэтому что просто, ну, не знаю, одно и то же, как Байден, чтобы я не повторял одно и то же, блин, как старый маразматик, да, я просто, ну, как бы сказал, давай перейдем к другой теме, а многие подумали, если я ушел от темы, значит, там ситуация неконтролируемая, и там, значит, Угледар 2.0, на самом деле я не знаю просто, что там происходит. И что, методичка АТП приехала, да, надо срочно уходить. Это методичка, точно, это методичка. Слушай, ну да, вот, но объективно, как бы, ну, работа ведется, да. Жаль, я обращаю на это внимание, как бы, некоторым друзьям-офицерам, что хотелось бы больше освещения, больше контента с поражением врага на этом направлении, потому что у нас там искусственно созданный туман войны, в то Вау, время противник это просто. ежедневно выкладывает контент, да, видео своего огневого поражения, и складывается впечатление, что мы как бы, ну, все пропало. Поэтому здесь, ну, очередная такая ошибка в информационке. Ну, мы на это повлиять, к сожалению, не можем, поэтому остается только констатировать. Отдельно стоит отметить, что сегодня товарищ с фронта писал, что заехали ТОС-2, ТОС-2 ТОСочка, да? То есть это такой, ну, это вот все знают Санцепек, Буратино, это модернизированная версия. Во-первых, там не 20, а 18, то есть уменьшенное количество в пакете этих реактивных снарядов. Снаряды усиленные, они летают дальше, теперь они летают до 15 километров, ну, есть в интернете такая информация. А для, ну, для такого уровня огнемета это очень круто. И самое для нас с админом любимое, то, что на колесной базе. На Да колесной ладно. базе. Да. Вот, при этом там Респект, бронированный респект кузов, кабина. этим людям, которые это все делают, респект. Колесочка подкатила. Тем более там рядом, значит, с Донецком везде шоссе и трассы, очень быстро можно подскакивать, отъезжать, уезжать там, ну, все очень, значит, интересно можно делать. Да, плюс там есть автоматика заряжания, вот там бронированная кабина пятиместная для всего расчета, как бы, ну, очень удобно. Плюс там современные системы наведения, корректировки огня. Вот ребята, которые видели работу ТОС-2, говорят, что бьет просто точно в цель, просто нереально круто. Вот. Поэтому я думаю, сейчас дела повеселее на некоторых направлениях пойдут. Поэтому Ну, нормально. Хорошая тенденция. то есть, ну, мы видим, что поступают, пускай немного, там, не сотнями тысяч, а там единичные экземпляры, но тем не менее мы видим, что начинают подстраиваться под, значит, темпы, значит, данных боевых действий. Да? Не, кто-то, я все-таки надеюсь, что кто-то все-таки понимает, значит, что боевые действия меняются, да, и пытается вводить какие-то новые, значит, разработки, да, что не может нас не радовать, потому что мы старались с самого начала, да, пытались что-то говорить о том, что надо немного подтягиваться под современное, значит, тут модернизирование техники и так далее. Да, это просто отлично. Да, то есть здесь нужно понимать, что, допустим, Санцепек на гусеничной базе из дистанции, там сколько, 6 километров, по-моему, это, ну, очень медленно, да, Но это очень опасно для ему надо Санцепека. работать с передовой, по сути. Да, Выезжать а учитывая, что передовой, это дистанция. техника едет, это, ну, на телеге от танка, то есть он едет, его слышно. Противник поднимает, значит, квадрокоптер, начинает искать технику, да, может увидеть, значит, этот вид техники, да. За ними, как мы знаем, охотятся. То есть чем, значит, эти ребята будут дальше от фронта наносить поражение противнику, тем лучше и безопаснее, да, потому что все-таки уже не каждый квадрокоптер может залететь там в тыл Да. на 10 километров там и так далее, да, а значит эти ребята наши могут работать с безопасного довольно-таки расстояния по переднему краю противника, да, чтобы мы При могли. этом намного быстрее прибыть на точку работы и намного быстрее оттуда свалить. Поэтому Давай еще, знаешь, отлично. как сделаем такую небольшую поправку. Мы абсолютно не против старых образцов техники, потому что сейчас, значит, староверы скажут, а как же вот, значит, старые образцы техники, это же все придумано было в таком-то году. Мы абсолютно не против, пускай делают и старые, и новые, какие только угодно, главное, чтобы в этом направлении мы двигались и, значит, облегчали себе работу с противником, да, чтобы нам было проще, да. Поэтому кто-то любит дергать за рычаги, пожалуйста, кто-то любит, значит, более современные какие-то виды вооружения. Вот, пожалуйста, вам Ростех пытается делать какие-то новые виды образца. Просто у многих, знаешь, вот есть, подзаклинивает людей, они говорят только вот такие надо. А на самом деле не только вот такие надо, да. А надо разные, чтобы были. Здесь в зависимости от задачи нужно подходить. Мы уже в прошлый раз это обсуждали. Конечно, когда танку нужно проехать сквозь зеленку и проехать везде, как бы вступить в бой и тому подобное, да, и на относительно малых дистанциях, то, конечно, это только гусеница. Потому что, ну, колесная база на танке, это, мягко говоря, стрёмная фигня, как бы. Он нигде не проедет. А вот то, что касается дальнобойных орудий, как бы, да, вот артиллерия, там РСЗО и так далее, то, конечно же, это колесная база. То есть он всегда может выбрать место, ему не надо охотиться за танком, маневрировать по этому пятачку, там, прорываться сквозь зеленку. Он себе выехал на поле, выбрал удобное место, скорректировался, отработал и уехал. Все, как бы. Ну, поэтому... Да, знаешь, чтобы всем жилось спокойно, пусть будут и на гусеницах, и на колесах. Вот так. И на санях, там как угодно, и на лошадях, там, ну, все, что хотят. А, ладно, давай, пошли дальше. По боевой обстановке есть что еще сказать или нет? Да, по боевой обстановке все то же самое. То есть, ну, на Херсоне там вроде как поддавили этих петухов, как бы, ближе к воде, но ситуация везде сложная. Ну, сказать, просто пожелать, чтобы... Больше я не знаю, чтобы или умнели некоторые командиры большие, вот старались там, я не знаю, там читали что-нибудь, какие-то книги хотя бы, или чтобы на их место приходили другие командиры. Да нет, это касается... Книги не помогут, братан, это надо как вот в телефон, ты заходишь, а у тебя телефон обновился там ночью, понимаешь, то есть нужно, чтобы обновления какие-то новые им поступали, потому что они, ты понял, не догоняют, значит. Это касается Херсонского направления и Сватово-Кременной, как бы, ну, неужели никто не следит за результатами решений некоторых отдельных генералов? Ну, я никогда в это не поверю. Ну, надо же просто, ну... Не будем о плохом. Вот. Фамилии называть не будем, друзья. Мы чтим законы, как бы. Кому надо, те и так знают фамилии. Нет, кстати, вот недавно тоже, опять же, в комментариях написали, ага, всех ломов там, значит, прижали, поэтому ломы молчат. На самом деле, ребят, нас никто не прижимал, мы просто сами фильтруем, ну, стараемся по возможности фильтровать то, что мы говорим, да, потому что бывает так, что ты думаешь, что ты сейчас что-то сказал, и ты сделал лучше, но на самом деле ты мог что-то сказать и сделать только хуже, поэтому... По возможности мы, конечно, что-то критикуем, да, но держим себя в рамках. Да, особенно стараемся не переходить на личности, но это Писюнов не считается. Да, не касается Писюнов. Писюнов все равно мы презираем, что не Писюны. Поэтому, конечно. Вот. Кстати, сегодня, сейчас я прочитал на одном из телеграм-каналов о том, что один из представителей израильской партии, значит, на телеканале RT, да, очень в эмоциональной форме высказался, что сейчас они выиграют эту войну и потом займутся, значит, тем, чтобы победила Украина, потому что Россия, значит, Хамас — это прокси России, и вот, значит, Хамас действовал по указке России. Ну, то есть напрямую обвинил Российскую Федерацию в том, что мы якобы, значит, замешаны в том, что произошло в субботу, 2 недели назад, да, я так понимаю. Или больше уже прошло. Ну, не суть. Не суть, да. То есть, по сути, вот, значит, израильский политик обвинил напрямую нас, что вот значит, то, что происходит сейчас в Израиле, там в Газе, в секторе Газа, да, это вина непосредственно Российской Федерации. То есть, нет, вот... он тут важно не то, что он обвинил, важно то, что он начал угрожать, что мы сделаем все для того, чтобы Россия проиграла в этой войне, да. То есть, по сути, мы ничего нового не узнали, да, и здесь просто маски сорваны в очередной раз. Но потом, тогда не обижайтесь, да. Спасибо, что вы сказали высказали открыто вашу государственную позицию. Хотя мы и так знали, да, мы знали про нахождение израильских военных на территории Украины, на стороне Украины. Мы знали о поставках вооружения, мы это все знали. Поэтому то, что вы это открыто сейчас сказали, большое вам спасибо. Нет, я просто, если действительно нас уже обвиняют в том, что Хамас это наши люди, да, то, что там, мы эту кашу заварили, то тогда, мне кажется, стесняться смысла нет, и надо Хамасу предоставить всю возможную помощь, которую им необходима. Чтобы нас ненавидели, было за что, чтобы нас ненавидеть. А то, получается, мы вроде как отправили им макароны туда, в Египет, а нам говорят, что они действуют по нашей указке. Тогда пусть, если ненавидят, то хоть по делу пускай ненавидят. Это, знаешь, это такая международная забава. В любой непонятной ситуации обвиняй Россию. Забава классная, но нас она не очень устраивает. Поэтому если мы даже на своей телепередаче ЦЕПСО, мы не можем определиться, за кого мы, потому что обе стороны ведут себя неподобающим образом по отношению к мирным жителям. Не по отношению друг к другу, да, а там солдаты к солдатам. А именно обе стороны ведут себя неподобающе к мирнику именно, да. Поэтому мы никакую сторону не занимаем, да, только из-за этого. Хотя если Хамас бы атаковал бы мирных, да, а израильтяне держались бы как-то в рамках, я был бы за Израиль, да, сказал бы, они хотя бы, вменяемые, потому что здесь, явно что-то с головой не то, да. А когда две стороны ведут себя так, что они просто уничтожают все живое на своем пути, то я просто никакую сторону не занимаю, да. А здесь еще получается, нас уже там обвинили в том, что Россия виновата. Но это мы свою информационную войну объявляем тоже Израилю. Как это такое? Где такой Илон Маск? Да, все. ЦИПСа выходит на тропу войны. Да, ЦИПСа вам устроит. Мы будем работать, в этом направлении. ЦИПСа вам покажет. Ну что, все тогда? Ты еврит знаешь? С чего бы это? Еврит. Не, меня обвиняли в том, что я хачик. Я просто задумался, как нам выходить против них, если мы языка не знаем. Да, слушай, меня обвиняли в том, что я хачик, но не еврей, понимаешь? Поэтому я не могу узнать еврит. Одно другому не мешает. А, точно. Да. Все тогда. На сегодня все. До завтра, друзья. Все, всем пока, до завтра.